Глава 51. Сборы на аудиенцию заняли на час больше, чем я планировала. А все потому, что я волновалась, нервничала, и все у меня и моих служанок валилось из рук. Безобразие прекратил Себастьян. Вошел в мою спальню, вручил мне чашку чая с ложкой ликера и сам быстро затянул шнурки корсета. После этого все моментально натянулось, застегнулось и уложилось. Через 15 минут мы уже сидели в экипаже, и я крепко-крепко сжимала в руках папку с бумагами. Себастьян проводил меня до дворца, вышел у ворот и пообещал ждать в ресторации через дорогу. Я в волнении доехала до крыльца, любуясь нежными первоцветами на клумбах. Встретил меня личный камердинер Его Величества. Я приветливо ему улыбнулась. «Здравствуйте, мистер Крикер. Не знала, что встречу вас, поэтому не захватила с собой мазь для ваших коленей». Старый слуга молча поклонился. Мы встречались с ним у лорда Костеляна, и однажды я принесла с собой баночку мази, которая помогала моему отцу от ревматизма. Он также молча проводил меня к маленькой гостиной. По дороге я успела порадоваться. Кабинет — это что-то официальное, давящее. В кабинете вполне могут арестовать и вывести из дворца в карете с решетками на окнах. Гостиная — это спокойнее. По крайней мере, успею попрощаться с Себастьяном и заверить завещание у нотариуса. Король ждал меня, сидя в глубоком кресле у камина. Холодный ветер стучал в стекла дворца, а здесь, похожей на шкатулку, обтянутая зеленым штофом комнате, было светло, тепло и уютно. Букет первоцветов в хрустальной вазе шептал о весне, а скромный, почти домашний наряд короля заставил меня приободриться. «Итак, это действительно вы, графиня Верден». Я стояла в реверансе, пока монарх пристально меня рассматривал. «Можете встать и расскажите, как вы изменили цвет волос и цвет глаз?» «Цвет волос?» Я чуть приподняла уголки губ в грустной улыбке. «После гостеприимства герцога Терринджера они стали полностью седыми. Пришлось покрасить. А глаза? Не поверите, Ваше Величество, но глаза сами поменяли цвет. Мой доктор уверяет, что такое бывает от переживаний». Я думала, король начнет меня расспрашивать о тех письмах, что я написала, о гибели мужа, о призраках в доме Верденов. Но он спрашивал совсем другое. Как я жила, где и чем занималась все это время. Услышав о работе свахи, приподнял брови. «Ни минуты не сомневался в ваших талантах, леди Верден. После ваших писем сестре пришлось менять штат фрейлин. Больше половины вышли замуж и очень счастливы». Я немного покраснела. Похвала, пусть и такая, была приятна. Наконец Его Величество спросил: «Ваши дальнейшие планы, графиня?» «Подтвердить свою личность, Ваше Величество, и получить назад свое приданное». «А потом? Останетесь в столице?» «Не уверена», — честно призналась я. «Почему?» Король смотрел так уверенно и пронзительно, что я поняла. «Скрывать Себастьяна бесполезно. Скорее всего, монарх уже в курсе, что за стенки я покинула не одна». И я рассказала о нем все. Даже то, что этот юноша сделал мне предложение. «Два года — не такая уж большая разница», — покачал головой монарх. «Но вот ваше желание превратиться из вдовствующей графини Верден в миссис Трэвис мне непонятно». Договорить король не успел. Отворилась дверь, и в комнату вошла принцесса Амалия. Я вскочила, борясь со слезами, и присела в реверансе. «Якоб», — начала была принцесса, потом увидела меня, осторожно подошла ближе и кинулась ко мне с объятиями. «Вивьен, не может быть! Это ты!» Мы вместе зарыдали, цепляясь друг за друга. Король ворча приказал нам сесть и собственноручно налил чаю с ложечкой шерри. «Пейте, леди, пейте. Я бы приказал подать бренди, но Амалии сейчас нельзя». Только сейчас, глотая обжигающий напиток, я заметила, что принцесса одета в очень свободное домашнее платье. «Позвольте вас поздравить, ваше высочество», замирая от волнения, сказала я. «Ах, Вивьен, твое появление — лучший подарок», ответила принцесса, осторожно поглаживая живот. «Дамы, я вас ненадолго оставлю. Леди Верден, прошение у вас с собой?» «Да, сир». Я вручила королю папку и снова вернула свое внимание принцессе. Как же я по ней соскучилась! Она рассказывала мне о своем замужестве, о тихом семейном счастье, о многочисленных портретах, которые пишет ее супруг, отказываясь от выгодных заказов знати. Я немного удивилась тому, что принцесса живет в большом дворце, но оказалось, она тут гостила несколько дней перед отъездом к морю. «Доктор считает, что мне полезно дышать морским воздухом», с легкой улыбкой призналась Амалия, поглаживая живот. «Мы бы и дальше разговаривали. Ее высочество начала мне рассказывать о судьбе своих фрейлин, с которыми я служила. Но тут в гостиную вернулся король. Я немедля встала и присела в реверансе. «Садитесь, леди Верден. Итак, я вижу, что моя сестра довольна вашим возвращением. Несмотря на угрозу вашей жизни, вы много сделали для короны, поэтому я счел необходимым признать ваше право на титул и возвращение приданого». Король положил передо мной бумаги из папки, снабженные резолюциями, заверенные его личной печатью. Я сглотнула. «Итак, я снова графиня Верден, пусть и вдовствующая. Теперь наследнику придется вернуть мне мое приданое или компенсировать его деньгами. А еще я могу вернуться в свет, возобновить знакомство. Надеюсь, эта история никогда не станет достоянием общественности. Для всех вас перепутали в больнице, а вы потеряли память от лихорадки. Потом долго лечились и только сейчас нашли в себе силы появиться». Я покорно склонила голову в согласии. Ничего лучше я бы не придумала. «Несчастную, похороненную вместо вас, перезахоронят на общем кладбище», продолжил монарх. «Юноше, который пострадал вместе с вами, полагается компенсация от герцога Деринджера». Я постаралась не выдать своих эмоций. «Компенсация — это хорошо. Себастьян сможет купить кусок земли и станет сквайром. Пусть и не титулованным. А может, у него получится купить землю с титулом? Это невероятно дорого, но...» «Поскольку все активы семьи герцога сейчас находятся под управлением короны, я полагаю, титул графа Бристоля станет хорошей компенсацией». «Ваше Величество!» Я снова рухнула в реверансе, не веря своему счастью. «Да, титул деда в отсутствии наследников вернулся короне. Он не был графом, но король может все, или почти все». «Вот бумаги на поместье». На стол легла стопка листов с печатями. «И ваше разрешение на брак. Дополнительное условие передачи титула — брак с вами. Надеюсь, леди Верден, мы будем видеть вас при дворе. Моей сестре очень не хватает вашего общества». Что я могла сказать? Только присесть в реверансе и пообещать не отказываться от приглашений. Из дворца я выходила, паря, словно облако. К камердинер Его Величества нес за мной папку, раздувшуюся от бумаг, и тонко, почти незаметно улыбался. Это был очень хороший знак, очень-очень хороший. И я тоже улыбалась. Себастьян заметил меня, как только коляска выехала из ворот. Он сразу расплатился по счету и вышел на крыльцо. Рядом с ним стоял мистер Боумент. «Миледи, как все прошло?» — чуть не хором спросили мужчины. «Все замечательно!» — я не удержалась от улыбки. «Мистер Боумент, вы можете взять эти бумаги и ехать к новому графу Вердену. У него есть 3 дня, чтобы выписать мне чек». «Вы не будете настаивать на возвращении ваших личных вещей?» «Боюсь, это бессмысленно», — покачала я головой. «Даже если что-то уцелело, дорогая свекровь вернет мне их в непотребном виде. Деньги пусть вернет деньгами. И, мистер Боумент, спасибо за то, что вовремя подготовили бумаги». Стряпчий поклонился, забрал листы с печатями и тотчас поднял руку, подзывая Кэп. «Сегодня у него будет много работы, а в светских гостиных вновь всколыхнутся сплетни». «Значит, король признал вас графиней Верден, миледи. Надеюсь, он не потребовал от вас брака с новым графом». «Нет», — успокоила я Себастьяна. «К тому же, насколько я знаю, наследник давно женат. Его Величество позволил нам пожениться», — не удержалась я. На лице мистера Тревиса расцвела улыбка, которая тут же сменилась озабоченностью. «Вам не повредит брак со мной?» «Ни капли». Я расслабленно улыбнулась и незаметно погладила руку Себастьяна. «Король решил, что вам полагается компенсация за перенесенные страдания от герцога Дерринджера». Мистер Тревис молча ждал продолжения. Деньги его не интересовали. А вот мою руку он спрятал в своих ладонях и бережно перебирал пальцы. «Поместье и титул», — не стала я скрывать. «Отныне вы имеете право зваться лордом и графом Бристолем». «Как?» — нахмурился Себастьян. Он не разбирался в правилах титулования, но знал, что нашу фальшивую фамилию я взяла не с потолка. «Титул моего деда вернулся короне и был передан герцогу Дерринджеру вместе с поместьем. Герцог произвел реконструкцию поместья, прикупил земель и подал прошение о присвоении графского титула для своего младшего сына. Титул закрепили за поместьем, а во время конфискации отобрали. Его сын остался лордом Дерринджером, а вы теперь граф». «Но я не умею быть графом», — признался Себастьян. «Зато я умею быть графиней», — пожала плечами я. «Вы всему научитесь, Себастьян. Главное, нам дали специальное разрешение. По нему мы можем пожениться в любом храме хоть сейчас». «Вот это мне нравится!» Себастьян поднес к губам мою затянутую в перчатку руку, и все на свете перестало иметь значение.